Строительство. Лес и камень, камень и болото. Но в верстах трех у дороги на север я нахожу небольшую площадку, из которой что-то можно сделать. Выкорчевать десятка четыре пней, кое-что подровнять, и если не в футбол, то в баскетбол играть будет можно. С этим открытием я возвращаюсь в лагерь. Вохра смотрит на меня почтительно. Иду к Ведьману. «Ах, так это вы!» Не очень одобряющим тоном встречает меня Ведьман и смотрит на меня испытующе. Что я, собственно, такой? И следует ли ему административно зарычать, или лучше будет корректно вильнуть хвостом? Я ему докладываю, что я и для чего приехал, и перехожу к дискуссии. Я говорю, что в самой колонии ни о какой физкультуре не может быть и речи. Одни камни. «Ну, да это мы и без вас понимаем. Наша амбулатория делает по 100-200 перевязок в день. Расшибают себе головы в дребезги. Необходимо перевести колонию в какое-нибудь другое место. По приезде в Медгору я поставлю этот вопрос. Надеюсь, товарищ Ведьман, и вы меня поддержите. Вы, конечно, сами понимаете, в такой дыре, при таких климатических условиях...» Но моя дискуссия лопается сразу, как мыльный пузырь. «Обо всем этом и без вас известно. Есть распоряжение ГУЛАГа. Ставить колонию здесь. Не о чем разговаривать». Да тут разговаривать действительно нечего. С Успенским договориться о переводе колонии, пожалуй, было бы можно. Выдумал бы еще какую-нибудь халтуру вроде спартакиады. Но разговаривать с ГУЛАГом у меня возможности не было никакой. Я все-таки рискую задать вопрос, а чем, собственно, мотивировано приказание оставить колонию здесь? «Ну, чем там она мотивирована, это не ваше дело». Да, дискутировать тут трудновато. Я докладываю о своей находке в лесу, хорошо бы соорудить спортивную площадку. Но вот это дело, всех туда пускать мы не можем. Пусть вам завтра Полюдов подберет человек 100 понадежнее. Берите лопаты или что там и болейте. Только вот что, лопат у нас нету. Как-то брали в южном городке, да потом не вернули. Не дадут, сволочи, разве что вам, человеку свежему. Я достал лопаты в южном городке, одном из лагпунктов водораздельского отделения. Наутро 100 беспризорников выстроились во дворе колонии рваной, неистово галдящей толпой. Все рады попасть в лес, всем осточертело это сиденье за проволокой, без учебы, без дела и даже без игр. Колонну окружает еще несколько сот завистливых рожец. «Дяденька, возьмите меня! Товарищ инструктор, а мне можно?» Но я чувствую, что с моим предприятием творится что-то неладное. Воспитатели мечутся, как угорелые, из штаба в вохор, из вохора в штаб, а мы все стоим и стоим. Наконец, выясняется. Начальник вохора требует, чтобы кто-нибудь из воспитателей расписался на списке отправляемых на работу ребят, взяв на себя ответственность за их сохранность, за то, что они не разбегутся. Никто расписываться не хочет. Ведьманов в колонии нет, распорядиться некому. Боюсь, что из моего предприятия ничего не выйдет и что колонну придется распустить по баракам, но чувствую, что для ребят это будет великим разочарованием. «Ну а если распишусь я?» «Ну, конечно, только в случае побега кого-нибудь вам и отвечать придется». Мы идем в Охор, и я там равнодушно подмахиваю свою фамилию под длинным списком отправляемых на работу ребят. Начальник Охора смотрит на меня весьма неопределенным напутствием. «Ну, смотрите же». На будущей площадке выясняется, что в качестве рабочей силы мои беспризорники не годятся решительно никуда. Несмотря на их волчью выносливость к холоду и голоду, работать они не могут, не хватает сил. Тяжелые лопаты оттягивают их тоненькие, как тростинки, руки, дыхания не хватает, мускульной выносливости нет никакой. Работа идет порывами, то сразу бросаются все, точно рыбья стайка по неслышной команде своего немого вожака, то сразу все останавливаются, кидают лопаты и укладываются на мокрой холодной траве. Я их не подгоняю. Торопиться некуда. Какой-то мальчишка выдвигает проект. Вместо того, чтобы выкорчевывать пни, разложить по-хорошему костру на каждом из них, вот они постепенно сгорят и истлеют. Раскладывать 30 костров рискованно, но штуки 3 мы все-таки разжигаем. Я подсаживаюсь к группе ребят у одного из костров. «А ты, дядь, на пенек седай, а то штаны замочишь». Я сажусь на пенек и из внутреннего кармана кожанки достаю пачку махорки. Жадные глаза смотрят на эту пачку. Я свертываю себе папироску и молча протягиваю пачку одному из ближайших мальчишек. «Можно свернуть?» — несколько недоумевающе спрашивает он. «Вертайте». «Не, мы не всю». «Да хоть и всю». «Так мы, дядя, половину отцепим». «Валяйте все, у меня еще махорка есть». «Ишь ты!» Достаются какие-то листики, конечно, из завклубовской библиотеки. Ребята быстро и деловито распределяют между собой полученную махорку. Через минуту все торжественно и молча дымят. Молчу я. «Дядь, а площадку-то мы зачем строим?» «Так я же вам, ребята, еще в колонии перед строем объяснял. Футбол будете играть». «Так это для митинга врал, небось, дядь, а?» Я объясню еще раз. Ребята верят плохо. «Чтобы они для нас делать что-то стали, держи карман. Нас сюда для умору, а не для футбола посадили». «Конечно, для умору. Какой им хрен с нас физкультурой развивать? Знаем мы уж, строить-то нас пошлют, а играть будут гады». «Какие гады?» «Вот эти». Беспризорник привел непечатный термин, обозначающий самоохранников. «На гадов работать не будем, хрен с ними, пусть сами работают». Я попытался убедить ребят, что играть будут и они. Нет, такое уж мы слыхали, нас, дядь, не проведешь, заливай кому-другому. Я чувствую, что эту тему лучше бы до поры до времени оставить в стороне. Очень уж широкая тема. На гадов не хочет работать и мужик. На гадов не хочет работать и рабочий. Не хотят и беспризорники. Я вспомнил историю со своими спортпарками. Вспомнил сообщение Радецкого о их дальнейшей судьбе и даже несколько удивился. В сущности, вот с этой беспризорной площадкой повторяется совершенно та же схема. Я действую как идеалистически настроенный спец. Никто же меня не тянул браться за эту площадку. Разве что завклуб. Я, значит, буду планировать и организовывать. Беспризорники будут строить, а играть будут самоохраны и вохор. И в самом деле, стоило ли огород городить? Я переношу вопрос в несколько иную плоскость. Так вам же веселее пойти поковыряться здесь, в лесу, чем торчать в бараках. Мои собеседники оказываются гораздо сообразительнее, чем я мог предполагать. Об этом и разговору нет, в бараках с тоски подохнуть можно. А еще зимой, так ну его. Нам расчет такой, чтобы строить ее все лето будут водить. Беспризорники всех бесконечных советских, социалистических, федеративных, автономных и прочих республик говорят на одном и том же блатном жаргоне и с одним и тем же одесским акцентом. По степени выработанности этого жаргона и акцента можно до некоторой степени судить о длительности беспризорного стажа мальчишки. Кое-кто из моих собеседников еще не утерял своего основного акцента. Я спрашиваю одного из них, когда это он попал в беспризорники. Оказывается, с осени прошлого года, с весны нынешнего, 1934-го. Таких призывов этого года в моей группе набирается 5 человек. В группе всего человек 40. Еще одно открытие. Мальчишка со стажем этого года – явственно-крестьянский мальчишка с ясно выраженным вологодским акцентом лет 13-14. А ты как попал? Мальчишка рассказывает, отец был колхозником, попался на краже колхозной картошки, получил 10 лет, мать померла с голоду, а в деревне-то пусто стало, все одно как в лесу. Повысылали. Младший брат давно болел глазами и ослеп. Рассказчик забрал своего братишку и отправились в Питер, где у него служила какая-то тетка. Где служила? Известно где, на заводе. А на каком? Ну, просто на заводе». Словом, тетка Ксюшка, фамилию забыл, вроде чеховского адреса, на деревню к дедушке. Кое-как добрались до Питера, который оказался несколько не похож на все то, что лесной крестьянский мальчишка видал на своем веку. Брат где-то затерялся в вокзальной сутолке, а парнишку сцапало ГПУ. «А небось, слямзил тоже!» Скептически перебивает кто-то из ребят. «Не, не успел, неумелый был. Теперь-то он научится. Второй призыв этого года — сын московского рабочего. Рабочего с семьей перебрасывали на магнитку. Мальчишка тоже лет 13, не то отстал от поезда, побежав за кипятком, не то, набрав кипятку, попал не в тот поезд, толком он рассказать об этом не мог. Но тут завертелось. Мотался по каким-то станциям, разыскивая семью, вероятно, и семья его разыскивала. Подобрали его беспризорники, и пошел парень. Остальные истории совершенно стандартны. Голод, священная социалистическая собственность, ссылка отца, а то и обоих родителей за попытку прокормить ребят своим же собственным хлебом, который ныне объявлен колхозным, священным и неприкасаемым для мужичьего рта. Ну, остальное ясно. У городских, преимущественно рабочих детей, беспризорность начинается с безнадзорности. Отец на работе, часов по 12-15, мать тоже, дома есть нечего. Начинает мальчишка подворовывать, а потом собирается целая стая вот таких промышленников. Дальше опять все понятно. Новым явлением был еврейский мальчишка, сын еврейского колхозника, побочный продукт коллективизации джойнтовских колоний в Крыму. Примечание. Joint – американский комитет по распределению фондов помощи евреям стран Европы, пострадавшим от войны. Был основан в конце 1914 года и существовал до 1948 года. Продуктов еврейского раскулачивания мне еще, видать, не приходилось. Другой беспризорник-еврей пережил более путанную историю и связанную с Биробиджаном. Эта история слишком длинна для этой темы. Вообще здесь был некий новый вид того советского интернационала, голода, горя, нищеты, инвилирующего все национальные отличия. Какой-то грузин, уж совсем проеденный туберкулезом и все время хрипло кашляющий, утверждает, что он сын доктора, расстрелянного ГПУ. «Ты по-грузински говоришь?» «Не, забыл». «Тоже русификация. Русификация людей, уходящих на тот свет». Разговор шел как-то нервно. Ребята то замолкали все, то сразу наперебой. В голову все время приходило сравнение с рыбьей стайкой. Точно кто-то невидимый и неслышный командует. И в голосах, в порывистости настроения, охватывающих сразу всю эту беспризорную стайку, было что-то от истерики. Не помню, почему именно, я одному из ребят задал вопрос о родителях, и меня поразила грубость его ответа. «Подохли, хрен с ними, мне без родителей не хуже». Я повернулся к нему, это был мальчишка лет 16, с упрямым лбом и темными озлобленными глазами. «Ойли, а нахрена они мне сдались? Живу вот и без них». «И хорошо живешь?» Мальчишка посмотрел на меня злобно. «Да вот как хочу, так и живу!» «Уж будто!» В ответ мальчишка виртуозно выругался. «Вот», — сказал я, — «ел бы ты борщ сваренный матерью, а не лагерную баланду, учился бы в футбол играть, в шибы не ели». «А ну тебе к еб матери!» — сказал мальчишка, густо сплюнул в костер и ушел, на ходу независимо подтягивая свои спадающие штаны. Отойдя шагов на десяток, плюнул еще раз и бросил по моему адресу. «Вот я тоже еще стерва выискалась!» В глазах его ненависть. Позже, по дороге из колонии дальше на север, я все вспоминал этого мальчишку с его отвратительным сквернословием и с ненавистью в глазах и думал о полной, так сказать, законности. Неизбежная обусловленность вот этакой психологии. Не несчастная случайность, а общество, организованное в государство, лишило этого мальчишку его родителей. Его никто не подобрал, ему никто не помог. С первых же шагов своего самостоятельного и маломальски сознательного существования он был поставлен перед альтернативой. Или помереть с голоду, или нарушать общественные законы в их самой элементарнейшей форме. Вот один из случаев такого нарушения. Дело было на базаре в Одессе в 1925 или 1926 году. Какой-то беспризорник вырвал из рук какой-то дамочки каравай хлеба и бросился бежать. Дамочка подняла крик, мальчишку сбили с ног. Падая, мальчишка в кровь разбил себе лицо о мостовую. Дамочка подбежала и стала пинать его в спину и в бок. К примеру дамочки последовал еще кто-то. С дамочкой, впрочем, было поступлено не по-хорошему. Какой-то студент зверской пощечиной сбил ее с ног. Но не в этом дело. Лежа на земле, окровавленный и избиваемый, ежась и подставляя под удары наиболее выносливые части тела, мальчишка с жадной торопливостью рвал зубами и, не жуя, проглатывал куски измазанного в крови и грязи хлеба. Потом окровавленного мальчишку поволокли в милицию. Шел, всхлипывая, утирая рукавом слезы и кровь, и продолжал с той же жадной спешкой дожевывать такой ценой отвоеванный от судьбы кусок хлеба. Никто из этих детей не мог, конечно, лечь на землю, сложить руки на животики и с этакой мирной резиньяцией, покорностью... помереть во славу будущих социалистических поколений. Они, конечно, стали бороться за жизнь единственным способом, какой у них оставался – воровством. Но воруя, они крали у людей последний кусок хлеба. Предпоследнего не имел почти никто. А в нищете советской жизни, в миллионных масштабах социалистической беспризорности, они стали общественным бедствием. И они были выброшены из всякого общества, официального и неофициального. Они превратились в бешеных волков, за которыми охотятся все. Но в этом мире, который на них охотился, где-то там оставались все же дети, родители, семьи и забота, какая-то сытость и даже кое-какая безопасность. Но все это было навсегда потеряно для этих вот десятилетних детей, объявленных более или менее вне закона. Во имя психического сохранения чисто инстинктивно они вынуждены были выработать в себе психологию отдельной стаи. И ненавидящий взгляд моего мальчишки можно было перевести так: «А ты мне можешь вернуть родителей, семью, мать, борщ? Ну так иди к чертовой матери, не пили душу!» Мальчишка отошел к другому костру. У нашего опять воцарилось молчание. Кто-то предложил: «Спеть бы?» «Ну, спой». Один из мальчиков лихо вскочил на ноги, извлек из кармана что-то вроде кастаньет и, приплясывая и подергиваясь, задорно начал блатную песенку. За что мы страдали, за что мы боролись, за что мы проливали свою кровь? Закрашенные губки, за коленки ниже юбки, за эту распроклятую любовь. Маруха, Маруха, ты брось свои замашки, они комплиментируют мне. Она ему басом, иди ты к своим массам, не буду я сидеть в твоем клубе. Забубенный мотив не поднимает ничего настроения. Да брось ты! Певец артистически выругался и сел. Опять молчание. Потом какой-то голосок затянул тягучий мотив. Эх, свисток, да браток, да на ось! Нас опять повезет паровоз! Мы без дома и гнезда, шатья беспризорная. Песню подхватывают десятки негромких голосов. Поют кто лежа, кто сидя, кто обхватив колени и уткнув голову, кто тупо и безнадежно уставившись в костер. Глаза смотрят не на пламя, а куда-то внутрь, в какое-то будущее. Такое будущее. А я, сиротинка, позабыт от людей, позабыт, позаброшен. С молодых ранних лет я остался сиротой, счастья доли мне нет. Я умру, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя. Да, могилки не узнает действительно никто. Негромко тянется разъедающий душу мотив. Посеревшие детские лица, как будто все сосредоточились на мыслях об этой могилке, которая ждет их где-то очень недалеко. То ли в трясине ближайшего болота, то ли под колесами поезда, то ли в цинготных братских ямах, то ли просто у стенки ББК ГПУ. «Сволота пришла!» — вдруг говорит один из колонистов. Оборачиваюсь, во главе с Чиникалом шествует штук 20 самоохранников. Самоохранники рассаживаются цепью вокруг площадки, Чиникал подсаживается ко мне. Ребята нехотя поднимаются. «Чем с гадами сидеть, пойдем уж копать!» «Ай, сами копают, мы надсаживаться будем, а не сидеть да смотреть!» «Пусти, эта язва сама себе могилку копает!» Ребята нехотя поднимаются и с презрительной развалочкой покидают наш костер. Мы с Чиникалом остаемся одни. Чиникал мне подмигивает. Вот, видали, дескать, что за народ? А я вижу почище Чиникала. А вы зачем, собственно, свой отряд привели? А чтоб не разбежались. Нечего сказать, спохватились. Мы тут уж часа три. Чиникал пожимает плечами. Как-то так. Очень уж скоро все вышло. К обеденному часу я выстраиваю ребят в колонну, и мы возвращаемся домой. Колонну со всех сторон оцепляют самоохранники, вооруженные специальными дубинками. Я иду рядом с колонной. Какой-то мальчишка начинает подозрительно тереться около меня. Мои наружные карманы благоразумно пусты, и я иронически оглядываю мальчишку. Опоздал. Мальчишка иронически поблескивает плутоватыми глазками и отстает от меня. В колонне раздается хохот. Смеюсь я несколько деланно. «А ты, дядь, в кармане пощупай!» Я лезу рукой в карман. Хохот усиливается. К моему изумлению, я вытаскиваю из кармана спертый давеча кисет. Но вот самое удивительное то, что кисет полон. Развязываю. Махорка. «Ну-ну. Спертую у меня махорку мальчишки, конечно, выкурили сразу. Значит, потом устроили какой-то сбор. Как и когда?» Колонна весело хохочет вся. У дядьки инструктора махорка воскресла. Ай да дядя. Говорили тебе, держи карман шире. А в другой раз, дядь, не корчи фраера. С чего это вы? Несколько растерявшись, спрашиваю ближайшего пацана. Пацан задорно ухмыльнулся, скали наполовину выбитые зубы. А это у нас по общему собранию делается, прям как у больших. Я вспомнил повешенного самоохранника и подумал о том, что эти детские общие собрания будут почище взрослых. В хвосте колонны послышались крики и ругань. Чиникал своим волчьим броском кинулся и заорал. «Колонна, стой!» Колонна, потоптавшись, остановилась. Я тоже подошел к хвосту колонны. На придорожном камне сидел один из самоохранников, схлипывая и вытирая кровь с разбитой головы. «Камнем заехали», — пояснил Чиникал. Его волчьи глазки пронзительно шныряли по лицам беспризорников, стараясь отыскать виновников. Беспризорники вели себя издевательски. «Это я, товарищ воспитатель, это я! А ты мне в глаза посмотри, а ты мне уж посмотри!» Ну и так далее. Было ясно, что виновного не найти. Камень вырвался откуда-то из середины колонны и угодил самоохраннику в темя. Самоохранник встал, пошатываясь. Двое из его товарищей поддерживали его под руки. В глазах у всех троих была волчья злоба. Да, придумано, что и говорить толково. Разделяй и властвуй. Эти самоохранники точно так же спаяны в одну цепочку. Они, Чиникал, Ведьман, Успенский, как на воле советский актив, спаян с советской властью в целом. Спаян кровью, спаян ненавистью остальной массы. Спаян сознанием, что только их солидарность всей банды, только энергия и беспощадность их вождей могут обеспечить им, если не очень человеческую, но все-таки жизнь. Чиникал зашагал рядом со мной. «Вот видите, товарищ Солоневич, какая у нас работа. Вот пойди найди». В шестом бараке ночью в дежурного воспитателя пикой швырнули. «Какой пикой?» «А так, палка, на палке гвоздь. В спину угодили. Не сильно, а проковыряли. Вот так и живем. А то вот весной было. В котел вольно-наемной столовой наклали битого стекла. Хорошо, что еще повар заметил. Крупное стекло было». «Я, знаете, в партизанской Красной Армии был. Вот там так это война. Не знаешь, с какой стороны резать будут. А резали в капусту. Честно вам слово говорю, там и то легче было». Вежливо посочувствовал Чиникалу.